Мне тоже было приятно поболтать с вами. Если захотите еще, давайте, валяйте, я готов на любую тему. Как-никак мои предки, выходцы из Персии, жили при самом шахе, так что мы тоже не лыком шиты. Откуда вы это знаете? Да. Мы знаем вещи, о существовании которых вы, люди, даже и не подозреваете. Адью, дорогой. Спокойной ночи, ваша светлость. Итак, кот, сначала котенок, что сие означает? Был ли в той прежней жизни кот? В памяти вдруг ожила яркая красочная картинка. Теплый летний вечер. На море полный штиль. Бескрайняя водная гладь по одну сторону, далекие голубые горы со снежными вершинами по другую. Вдвоем с Олесей совсем молодые, на весельной лодке они возвращаются на биостанцию. Плавно колышащееся слепящее море испещрено с блесками, расходящимися кругами, рябью, играет рыба. «Лови, не хочу». И так полная корма отборных хариусов и омулей. И еще одну находку везут домой — котенка. В бухте Турали, знаменитой своими поющими песками, в накатной волне отчаянно барахтался, выбиваясь из последних сил, серенький котенок. Олеся подхватила его под тощий животик и вынесла на берег. Он был едва жив и дрожал мелкой дрожью. Глазки мутно-голубые, когтистые лапки, как у лягушонка. 5 дней от роду. Видно, кто-то проплывал в лодке и вышвырнул весь выводок подальше от жилья, чтобы кошка не вытащила. Этому повезло. Решили взять с собой и имя придумали «Круз» от Робинзона Круза. И вот уже замаячила биостанция, глубокая, 3 террасами впадина, окаймленная лесами и бурыми скалами. Бухта надежно защищает от северных и южных ветров. Не страшен и лютый шабарык, но от сармы и горняка спасение только на берегу. Слепящие горят оконные стекла. Поселок небольшой, домов 20 вытянулись вдоль берега на террасах. Строились без общего плана, кому где душа повелела. В центре, как командующий, серый приземистый дом с красным флажком на коньке, контора. У причальной стенки несколько лодок и... что это? Катер? Катер отвалил задним ходом, развернулся, быстро набирая ход, пошел навстречу. На носу белеет «Баргузин», значит, из усть Баргузина местный. На борту какой-то военный через рупор скомандовал «Стоп!». Сошлись бортами военные с 2 кубарями в петлицах. Снова впереди протянул руку, рывком поднялся на борт. В чем дело? Срочно требуется консультация специалиста-биолога. Искали в Улан-Удэ? Нет. Решили обратиться к вам. Вопрос срочный, ехать немедленно. Документы и одежду мы захватили. Вернетесь денька через 3-4 этим же катером. Просят органы. Отказывать нельзя. Подробности на месте. Из солнечного теплого вечера память погружает мрачный ледяной подвал, каменный мешок. Вода по щиколотку, на стенах выбоинах крысы. Потом вагон, теплушка, битком набитый людьми, продуваемый ледяными ветрами, унылые колонны, озверевший конвой, скулящие овчарки, фонари, раскачиваемые бураном, на углах вышки слепящий свет прожекторов, нары, холод, миска баланды. Я выцарапываюсь из бреда, мне страшно, я вспомнил о себе почти все. Но некая сущность во мне протестует. Так, да не совсем. Все спуталось, и я начинаю скрупулезно разматывать только что вспомнившееся. Котенок, катер, камера, зона, все правда, все было, но в другой последовательности. Сначала море и катер, потом камера и зона, заслонившая все остальное. А уж потом снова море, котенок, поющие пески, возвращение к жизни. Значит, тот котенок из прежней жизни по имени Круз не имеет к этому молодому коту никакого отношения. Крузу, помнится, было лет 15, когда его кусанула гадюка. Он был уже стар, к тому же парализован, левая лапа волочилась, глаз прищурен и смотрел мертво, неподвижно. Если бы не Олеся, хана была бы коту, выходила как ребенка. Стоп! А какой масти этот тутошний? Я уставился на кота, дремавшего в своей норе. Масть была темная, различить цвет было невозможно, синий свет искажал цвета предметов. Но то, что кот не черный или пестрый, это точно. Возможно, черный, а может быть, серый, как Круз. Я вспомнил почти все, но не мог вспомнить, каким образом угодил в кокон. Впрочем, вопрос поставлен абсолютно неверно. Как ученому в прошлом, мне даже стало неловко за себя. Ведь это не я, прежний, пожилой, можно сказать, старый человек, очутился здесь, а лишь мое сознание, ощущение моего «я». Тело же, плоть, с этим полный мрак. И почему кот сохранил свою форму, а я нет? Но к черту кота! Ведь я вспомнил о более важных вещах. Жена Олеся, сын Алексей, внук Дима. Кстати, что с ним? Кажется, мы попали в шторм. Он звал меня дедулей, и мы очень любили друг друга. И снова, как в тот черный день, когда нагрянул катер с чекистами, все потеряно в один миг. Здесь еще хуже, чем в той камере. Без смысла и без надежды. Зачем жить? Какой смысл в существовании лишь думающей твоей части? Думаю, значит, существую, сказано в свое время. Но, боже мой, как этого мало! И как это мучительно, когда в памяти удерживается твоя прежняя, пусть не всегда счастливая, пусть с мучениями и мытарствами, но человеческая жизнь, а не это внутриклеточное существование. Убить себя, убить внутри монстра. Но как? Я стал обдумывать варианты, их было немного. Перевернуться вниз лицом и захлебнуться. Подманить кота, пусть ляжет на лицо, как в прошлый раз, и перекроет дыхание. Попытаться достать нож и... Полной решимости я напрягся внутренне, чтобы заставить руки двигаться в нужном мне направлении к ножу. Но тщетно. Ласты не подчинились мне. Попытался я и перевернуться вниз дырками. Тоже не получилось. Ласты сами собой удерживали меня от кувырка. Оставался кот. Однако глаза мои стали слипаться, и как я не сопротивлялся, а сон одолел меня, и я уснул. Сколько я проспал на этот раз, трудно сказать. Проснулся ясный и бодрый. От прежнего отчаяния не осталось и следа. Мысль работала четко, остро. Почему я разделяю себя и его? Теперь мы единое существо, и с этим надо смириться. Надо приспособиться жить в новых условиях. У нас слишком много общего. Мы оба живые существа, и это главное. Помнишь великий принцип? Благоговение перед жизнью, жизнь превыше всего, любая жизнь. Он и я — это и есть наша общая жизнь, мое новое «я». И он оказался мудрее меня, он спас меня, значит, спас нас. К тому же я ученый и не имею права прерывать такой уникальный эксперимент, я просто обязан довести его до конца. Да и не так уж плоха эта новая оболочка. Кормит, поет, защищает мою жизнь вполне терпимо к инакомыслию. Какого черта еще надо? Живи и радуйся жизни. Руки листья сами собой захлопали по жиже, в которой я плавал, и я резко крутанулся внутри кокона, испытав позабытое чувство детской радости, когда малыши хлопают в ванночке по воде ладошками и крутятся, как вьюны. Приятному своему удивлению я повернулся так, что теперь мое лицо не торчало вверх круглой тарелкой, а находилось на вертикали, как у Ваньки в Станьке. Теперь коварный кот уже не прыгнет на лицо, только на макушку. Это был явный шаг доброй воли со стороны монстра. Я все еще по инерции разделял себя и его, но чувствовал некую искусственность в таком подходе, ведь мы одно существо. Пусть странное, неизвестное науке, но одно. И это факт суровой действительности. А факты, как говаривал вождь всех времен и народов, упрямая вещь. Мне снова захотелось поболтать с котом, тем более, что он бодрствовал и был, судя по внешнему виду, настроен благодушно. О, это не то слово! В синих сумерках я сразу-то и не разглядел. Кот лежал в норе на боку и с явным вожделением терся о стенку, то головой, то выгибающимся задом. Наш котик становится мужчиной, тем более следовало побеседовать с ним, пока не поздно. Мысленная беседа с котом о смысле жизни, пользе воздержания и других важных вещах. «Как вы думаете, ваша светлость, в чем смысл жизни?» «Не знаю, о чем ты толкуешь, дедуля, но сейчас я сыт в тепле. Никто не гавкает над ухом, так жить приятно. Но как бы тебе сказать, старичок, чего-то все-таки не хватает, чего-то хочется, смутно. Не знаю точно, но кажется недурным и познакомиться с какой-нибудь подружкой. Ты понял, о чем я? Или не шурупишь?» Вы перешли на «ты». Ну что ж, не возражаю, мы тут одни, и незачем выдерживать светский тон. Будем проще, дружище. Да, я понял, о чем ты. Возраст, молодость, и этим все сказано. Однако, друг мой, оглянись вокруг, реальны ли твои вожделенные мечты? Где она, эта гипотетическая подружка? Ты вгрызаешься в стенку? За это молодец. Я не сразу сообразил, что это прекрасный способ вырваться отсюда. Возможно, там, за этой съедобной стеной, долгожданная свобода. В порядке поступления вопросов насчет подружки. Ты, старичок, не прав. Подружку не стоит понимать буквально. Я тут в норе придумал этакую штуку, вроде игрушечной подружки. Так что с этим вопросом окей. В крайнем случае, в самом крайнем. Ну уж нет, утоплю, сразу предупреждаю. Ладно, ладно, не волнуйся, это так, потренировать тебя ради разнообразия. Да, так вот, ты обвинял меня в высокомерии, но, извини, дедуля, ты путаешь высокомерие с гордостью. Мы гордые существа, а вот вы действительно высокомерные. Тебе вначале даже и в голову не могло прийти, что я способен придумать нечто неординарное, ведь так, признайся? Признаю и прошу прощения, но мы сейчас не об этом. Я спросил о смысле жизни. Ты ушел от ответа, и я считаю своим долгом поделиться с тобой некоторыми соображениями на этот счет. Ты готов выслушать? Валяй только недолго, а то от долгих речей у меня глаза слепаются. Я буду краток. Жизнь самоценна. Нелепо говорить о смысле жизни, как нелепо говорить о смысле солнца, земли, воды, космоса или, скажем, луны. Жизнь — свойство Вселенной. Может быть, ее высшее достижение в вечном движении от минус бесконечности к плюс бесконечности. Я не очень сложно. Эту плешь поняли еще мои пра-пра-пра-пра-пра-предки. Эти банальности мы, кошки, впитываем с молоком матери. А ты, головастик, преподносишь мне некоторые откровения. Имей в виду, у меня начинают слепаться глаза. Хорошо, буду еще короче. Жизнь, зародившаяся на нашей планете, не должна прерываться. Жизнь сама регулирует себя миграциями, изменением численности популяции, сохранением видов. Но человек с его машинами и вредными производствами, кончай трындеть, чего тебе от меня надо? Я все понимаю, возраст, молодость, естественные потребности, но, друг мой, я призываю тебя к воздержанию. Воздержание дает великие силы. Оно продлевает жизнь, сохраняет молодость, сублимирует сексуальную энергию в энергию творчества. Послушай, приятель, я же сказал, тебя не трону. И можешь трансформироваться хоть в электричество, если хочешь. И как вы, люди, любите всех поучать, дрессировать, водить на поводке, как будто вам дано свыше. Твои назидательные сентенции вызывают у меня тошноту. Не хочешь, а точнее не можешь заниматься сексом — это твои проблемы. Воздерживайся хоть до скончания веков. А я не собираюсь тратить молодые годы на творческие дерзания, как ты любишь выражаться». «У нас с тобой разные жизненные установки, сосед. Ты бултыхаешься в этой вонючей жиже и счастлив, когда в твою тыкву заползает хоть какая-нибудь мыслишка вроде этой о смысле жизни. Самое пустое дело размышлять о таких вещах. Мои прапрапрапрапрапредки поняли это, когда еще сидели вместе с вами в каменных пещерах. Ага, все же ты не станешь отрицать того факта, что кое-чем вы, кошки, обязаны нам, людям. Мы вас пригрели, накормили, укрыли от дождя и снега. В таком случае тебе не дурно было бы вспомнить о всемирном потопе и о том, кто спас ваш род и вообще всю живность, когда подлая мышь прогрызла дыру в днище ковчега, и посудина чуть было не пошла ко дну. Кто отогнал мышь и заткнул дыру своим хвостом? Ну, братец, это же легенда! Вся наша жизнь — легенда. Разница между вами, людьми, и нами, кошками, лишь в том, что вы, люди, большие любители присочинять, а мы, кошки, передаем от поколения к поколению все, как было. Ну все, старик, гудбай, а то опять в ночь на стенку пробиваться к свободе. В ночь? Ты сказал в ночь? Ну, естественно, в ночь. Днем я, как известно, кимаю, валяюсь, а по ночам гульба, стенка, забавляюсь со своей штучкой. Ну, все, спи, балда. Кот поудобнее улегся в норе и мерно засопел. Да, я недооценил своего соседа по камере. Прогрызть ход в стене и выйти на волю — это прекрасная идея. Даже я со своим тюремным и лагерным опытом до этого не додумался. Но и другое поразило в этой беседе. Кот чувствует время суток. Биологические часы в нем не нарушились. Со мной же творилось нечто невообразимое. Если коту второй год, то длительность моих погружений в сон оказывается чудовищной. О каких циклах могла идти речь? И вдруг что-то неуловимое стало меняться в коконе. То ли посветлело еще больше, то ли синий свет стал меркнуть, то ли скорость движения замедлилась. Что-то было не то. И кот тревожно поднял голову, посмотрел на меня вопросительно. Да, кокон явно тормозился. Я почувствовал, как поднимаюсь из жижи, становлюсь все легче и легче. Кот приподнялся на всех четырех лапах, громко замяукал. Чем я мог его успокоить? Кокон вдруг стал сжиматься, синий свет сменился беловатыми рассветными сумерками, причем свет шел сверху, как будто кокон прижало к матовому стеклу, за которым был яркий день. Наконец движение прекратилось совсем. Раздался треск, оболочка кокона лопнула, стенки опали, обмякли, и прозрачная светлая жидкость, напоминающая такой же кисель, что был в коконе, вместе с потоками света хлынула внутрь. Кот с воплем прыгнул мне на голову, цепился когтями, как в спасительную бочку. Поднимающимся уровнем жидкости меня понесло вверх, вон из кокона, навстречу лился липкий теплый поток. Кот сжался в комок и продолжал истошно вопить. «Где твоя природная гордость?» — хотел я спросить. Но в этот момент меня вытолкнуло через слой жидкости на ее поверхность, и, ослепленный ярким светом, я закрыл глаза. Когда я открыл их, то замер пораженный. Тусклая, поблескивающая, как ртуть, бескрайняя гладь простиралась до круглого ровного горизонта. Я покачивался среди этой странной бесконечности, как нелепый поплавок, возникший здесь в нарушение мертвой гармонии неведомого мира. Белое маленькое светило торчало высоко в белесом небе. Ни облачка, ни ветерка, ни берегов, ничего. Кот, сидевший у меня на голове, умолк, видно, тоже ошарашенный открывшейся картиной. Глава четвертая. Кисель. Утром на Голубое озеро, несмотря на прогремевшую накануне сарму, должна была пойти целая бригада, собрать шишки, что нападали во время землетрясения, и отшелушить орех. Однако случилось непредвиденное. На рассвете тревожные удары в рельс подняли весь поселок. Народ сбежался к конторе. Оказалось, из тайги вернулся лесник Коршунов, весь в ссадинах и кровоподтеках. 2 дня назад он и еще 2 охотников, Сарычев и Кузякин, отправились добывать лося. Собаки погнали Лохатого вверх по тропе. За ними, по свежему следу, на лыжах охотники. В километрах в 15 за перевалом Сарычев сорвался с тропы. Теперь лежит под обрывом, 2 не вытянуть. Нужны люди, веревки. Василий Степанович Кротов был хорош не только тем, что не вмешивался в научные дела, но еще и тем, что в подобных экстремальных ситуациях проявлял выдержку, хладнокровие и организаторские способности. Как-то в подпитии он признался гостям, и это тотчас стало известно всему поселку, что в нем чахнет и засыхает талант, а может быть и гений, кто знает, крупного военачальника-полководца. Еще он говорил, что появлению его военных дарований мешает мирная обстановка в мире. «Мне бы войну, хотя бы небольшую, но войны, к счастью, не было». Когда его подняли по тревоге, он вмиг преобразился, вышел к народу подтянутый, с каменным лицом, с холодным взором. В считанные минуты была собрана команда спасателей, 5 мужиков и Олеся Григорьевна врачом. С ними напросился и Валерка Багин, томившийся в ожидании гидрографа и особенно Любы. Но катер почему-то задерживался. Поход со спасателями — именно то, что требовалось молодой душе. К обеду уже были на месте. 3 на веревках спустились со скалы на уступ, где лежал Сарычев. 4-й спустилась Олеся Григорьевна. Сарычев был в сознании и стал упрашивать оставить его здесь. Такова высшая воля, наказание за все прежние грехи. Он хочет умереть, не мешайте. Но его подняли на тропу, перевязали, дали горячего чаю с медом, понесли на носилках вниз. На берегу Голубого озера сделали привал. Развели костер, вскипятили чай. Вместо воды в озере все так же, как и 3 назад, клокотал кисель. Олесе Григорьевне пришло на ум, а не попробовать ли киселек на Сарычеве? А вдруг и на Сарычева подействует так же, как на их кота Круза? Но как истинный биолог и врач, она не могла экспериментировать на людях. На себе — да. И тут же, зачерпнув кружкой из пузыревшейся пульсирующей лавы, попробовала с кончика пальца, как пробуют на готовность варенье. Безвкусно, как глина. Крутившийся рядом Шона тоже потянулся к кружке. Вот и добровольный пациент. Шона жадностью вылокал все, что Олеся Григорьевна вылила ему под ноги в ямку на камне. Вылокал и просит еще. Виляет хвостом, трется, зевает. Дала еще, слопал. Повеселел и кинулся вверх по тропе, оказывается, погнал соболя. Вот так чудеса! И сам красавец, и трус соболь пожаловал. Из чего бы? Олеся Григорьевна внутренне перекрестилась и сделала несколько глотков из кружки. Ощущения были странные. Вроде бы холодное желе, а внутри стало тепло и на душе благостно. Она рассмеялась просто так, беспричинно. Выпила целую кружку, зачерпнула еще, выпила вторую. Настроение стало впору плясать. Но не хмель какой-нибудь гадкий, а вот что-то взбудоражилось внутри, тепло и весело, как в молодости. Первым их увидел Валерка, шепнула Олесе Григорьевне. «Лоси! Где?» Показал одними глазами. «Там!» В зарослях рябины чуть правее. И правда, среди пожелтевших, опавших кустов рябины, между огненными тяжелыми гроздьями, то там, то тут, покачивались ветвистые лопатки сахатых. Нетерпеливо мотали головами, ждали, когда уйдут люди. «Молчи!» — прошептала Олеся Григорьевна. Вдвоем с Валеркой они набрали полное ведро киселя. Разбинтовали сломанную ногу Сарычева. Тот застонал, тихо выматерился, снова стал упрашивать пристрелить его тут, на месте, жить не хочет, надоело. «Терпи, терпи, сейчас полегчает», — успокаивала Олеся Григорьевна. «Еще поохотишься, молодой, держись». А Сарычев, отец Любы, надо сказать, был очень удачливым охотником. Возможно, потому что был злым, недобрым человеком. На охоте он не знал удержу, не знал пощады, бил без разбору, сам костеленком, сосунок, ему все едино, лишь бы убить. Да и по натуре был сквалыга, каких мало. И как только у таких отцов вырастают такие цветики, какой была его дочь Люба. Конечно, Олесе Григорьевне было неприятно возиться с его ранами, но коли врач, куда денешься, лечи. Она полила из ведра на место перелома, обложила смоченной в киселе марлей, дала напиться. Сарыч выпил кружку залпом, потом вторую. Замер, весь ушел в себя, прислушиваясь к своему нутру, следя за киселем и отмечая, как тот катится по пищеводу. Все ждали, что будет. Наконец он потрогал свой живот, пощупал ногу и внезапно захихикал. Сарычев смеется. Вот так чудо из чудес. Скажи, кому не поверит, от одной кружки киселя? Раненый оживал буквально на глазах. Сошли синяки. Порозовело лицо. Зашевелились пальцы на сломанной ноге. И еще через четверть часа Сарычев уже самостоятельно поднялся, притопнул сломанной в кавычках ногой и на голом животе, как на барабане, отбил веселую дробь. И это Сарычев. К ведру потянулись с кружками. Мужики тоже решили проверить, подействует ли на них кисель так же, как подействовал на Сарычева. Но тут Сарычев увидел лося. Как назло, один самый нетерпеливый вышел из-за кустов и, склонив тяжелую голову, двинулся к озеру поближе к колышащемуся волнистому краю кисельных колец, разбегающихся от центра. Видно, и лоси учуяли благодатную силу киселя. Сарычев замер, присел. Мужики потянулись к своим ружьям. Однако Сарычев опередил, прыгая от одного к другому, вырывал у них ружья и отбрасывал в сторону. Лось, спугнутый прыжками и криками Сарычева, ушел за кусты. «Ты что, спятил, чудила, дурак?» Посыпались на Сарычева упреки, а он со слезами на глазах, прижимая руки к груди, повторял одно и то же. «Братцы, грех это, нельзя, грех это, братцы! А голодовать зимой не грех? На грибочках да на ягодке? Мы же не медведи, лапу сосать!» Мужики, однако, разозлились не на шутку. Похватали ружья, отпихнули Сарычева. «Не об себе, об детях подумай». Сарычев как-то жалобно взвыл, кинулся вдоль берега. Добежав до кустарника, в котором прятались лоси, встал, раскинув руки и подняв голову, готовый на все. Если бы это был не Сарычев, а любой другой, мужики решили бы куражиться и шмальнули бы по лосям поверх его головы. Пулями можно, не задели бы, но стрелять поверх головы Сарычева никто почему-то не решился. Как будто нимб засветился над его лохматой огромной головой, охваченной по лбу, как бандажом бинтами. Мужики испугались. Но вот чего! Видно, не тот человек был Сарычев, чтобы поверх него стрелять в зверя. Чем-то он и сам был похож на зверя. Долговязый, сутулый, с длинными руками-крючьями, другой породы, другого норова, но тоже зверь. Зверь, вдруг сошедший со своего звериного ума, а это должно быть еще страшнее обыкновенного зверя. Так и стояли они напротив друг друга. Сарычев там, под кустами рябины, раскинув в стороны скрюченные руки и задрав лицо к небу в ожидании залпа, они здесь, с поднятыми ружьями, застывшие в страхе и какой-то мороке, словно заговоренные чудотворцем. Чудотворец, который убил этих лосей за свою жизнь наверняка в два, а то и в три раза больше, чем все они вместе взятые. И вдруг прогрохотал выстрел. Эхо вернуло звук обратно к ружью, торчавшему стволами вверх в Валеркиных руках. Мужики ошалело уставились еще на одного чокнутого. Лоси тем временем сиганули в чащу, хруст сучьев, фырканье, топот ног по тропе и все. Сарычев с поднятыми руками, со сжатыми кулачищами пошел обратно к костру. Шел и улыбался. Подошел к ведру с киселем, зачерпнул кружку, поднес Коршунову, самому шумному крикуну. «На, Коршун, хряпни за свое здоровье!» Коршунов попятился, загородился ружьем. Сарычев вынул из его рук ружье, опустил стволами вниз, бабахнул дуплетом и положил ружье на землю. «Давай, не боись, ну!» То ли выстрелы так подействовали, то ли странная, непривычная на лице Сарычева улыбка. Только строптивый Коршунов безропотно повиновался. Взял обеими руками кружку, подул, словно на горячий чай, и осторожно, маленькими глоточками выпил. Мужики, раскрыв от удивления рты, глядели на них, как на каких-то цирковых фокусников. Этакого в тайге еще не бывало. «Я вам, братцы, так скажу», — начал Сарычев, обняв за плечи недоростка Коршунова. «Да, бил вот этими руками, а сколько, никто не знает, много». Он умолк, перекрестился и торжественным голосом продолжил. «Люди, хочу покаяться, грех с души снять. Давно по молодости человека загубил, на той стороне закопанный, никто не знал. Одна душа моя страдала. Теперь покаялся, грех снял. Думаете, почему? А вот пока на камнях лежал, смерть надо мной стояла, целилась, вот тогда и подумал, ежели спасут, все, точка, кончаю с охотой. Ни одной живой твари не трону. Вы меня знаете, сказано закон. Вы как хотите, а я все, точка, больше не стрелок. А медведь?» — спросил кто-то. «Медведь?» — растерялся было Сарычев, но быстро сообразил. «Ну, коли медведь, значит, судьба, значит, расплата за прежнее душегубство. Бери меня, грызи, вот моя шея». Мужики с недоверчивыми ухмылками опустили ружья, расселись вокруг костра. Коршунов еще зачерпнул из ведра и со смаком опорожнил кружку единым духом, будто пил свежее пиво. К кружке потянулся и Валерка. Да и остальные, глядя, как порозовел и очистился от синяков и ссадин Коршунов, приняли по кружечке из того же ведра. Настроение у компании резко пошло вверх. Случай с лосями уже никого не возмущал. Наоборот, все были довольны, что пощадили рогастых. Все единодушно осуждали охоту и смертоубийство. Сарычев в клятвенном порыве схватил свое ружье за стволы и остервенело хряснул ложей о валун. Только щепки полетели от приклада. Остальные в азарте тоже поразбивали свои ружья и закинули в середину озера, в самый центр извержения киселя. Проясненными, радостными глазами они смотрели друг на друга и то и дело обнимались, как родные братья после долгой разлуки. Валерка, как самый младший, еще пару раз наполнял ведро. Олеся Григорьевна тоже испытывала необыкновенное светлое чувство, хотя какая-то тревожная точка уже зародилась в душе, и словно начинающийся приступ грудной жабы стала давить. Они вернулись в поселок поздно вечером. У причала как-то не по-людски кормой вперед покачивался на легкой волне гидрограф. Движок работал на малых оборотах. Прожектор почему-то был повернут внутрь катера, чего иллюминаторы ярко светились, как будто там сидела веселая компания. И правда, какие-то тени двигались внутри катера, доносились возгласы, что-то там поворачивали, поднимали, и, наконец, когда охотники подошли поближе, из катера вынесли на брезенте ногами вперед какого-то человека. Руки его были уложены на груди, как у покойника. Лицо в сумерках казалось черным, словно угольным. Олеся Григорьевна, растолкав всех, первая вбежала по мосткам на причал. Процессия остановилась перед ней. Четверо мужиков осторожно положили спеленутое брезентом тело на настил. Олеся Григорьевна опустилась на колени. Перед ней лицом вверх лежал Семен Багин, словно обгорелая головешка из костра. Желая проверить, не сажа ли на нем, Олеся Григорьевна притронулась к его лицу. Ледяная кожа не оставила никаких следов. Чернота была внутри. Боже! «А где остальные?» Хотелось выкрикнуть ей, но сердце сжалось, и голос пресекся. Она с трудом поднялась. Мужики взялись за углы брезента, понесли Семена на берег. Валерка в смятении побрел за ними. И тут она увидела Диму и стоявшую поодаль Любу. Даже в темноте было заметно, как подрагивают Любины коленки и как она вся сотрясается в ознобе. Но Дима стоял твердо, глаз не видно. «Дедуля где?» — шепотом спросила Олеся Григорьевна. И тут они встретились с Димой взглядами. Казалось бы, темно, еле различимы лица. Но Димины глаза, поднявшиеся навстречу ее глазам, всего лишь на какой-то миг, она разглядела так ясно, так убийственно четко, что без слов опустилась на холодные доски причала, уронила голову на руки и застонала. Странные это были похороны и поминки. Тихие, благостные, без обычной прежней пьяни, песен и драк. Мужики, а их осталось теперь в поселке всего 12 человек, как это ни дико, обошли совсем без спиртного. Ведро киселя, принесенное с Голубого озера, заменило и выпивку, и закуску. Таисия, жена Семена, всю жизнь мучившаяся с пьянчушкой мужем, но и гулявшая с кем хотела, не позволила себе ни единого упрека. Ни прежних в подобных случаях слез, ни завываний, ни фальшивых речей, скорбно, достойно, без суеты. Таисия испекла к поминальному обеду рыбный пирог. Были огурчики из городских банок, и болгарские помидоры, и омуль малосольный, и хариус, жареный в сметане. Закуска как раз под водочку, но ни мужики, ни женщины к водке не притронулись после киселя. И главное, никого не удивила этакая вроде бы неуместная трезвенность. Кто-то вспомнил за столом рассказ Семена о мираже. Стали гадать, уж не знамение ли это. Ведь и профессору тоже привиделось нечто похожее. Один сгорел заживо, другой... Нет, не выговаривалось слово «утонул», скорее исчез. Это слово несло в себе надежду. припомнили еще, что бутылка водки, которую нашли под щекой у Семена, так и не была распечатана, лежала целехонькая. Значит, не в водке дело, в чем-то другом. Всех удручало его черное, словно сожженное лицо. Тело белое, а лицо как уголь. Еще до поминок Олеся Григорьевна дала радиограмму в лимнологический институт сыну Алеше. Вскоре была принята радиограмма от него. С бригады рыбаков выходит в район восточнее Архона для выметывания опытных сетей. Будет ждать в точке максимальной глубины. Поэтому сразу с поминок Олеся Григорьевна, Дима, Люба и Валерка на гидрографе вышли в море, намереваясь к ночи быть возле Альхона. Встреча с сыном — это само собой, но главное для нее сейчас было как можно скорее увидеть то место своими глазами. Жила в ней мистическая уверенность, что обязательно найдет какой-то тайный знак, оставленный дедулей специально для нее и незамеченный в дикой штормовой передряге ребятами. Договорились, что катер будут вести по очереди. Сначала Дима до наступления сумерек, а потом Валерка, как более опытный мореход. Однако большую часть пути все четверо провели в рубке, всем было не до сна. Но время от времени кто-нибудь спускался в кубрик погреться, выпить воды или подкрепиться киселем, так что у Димы была возможность поговорить с каждым с глазу на глаз. Его сильно смущал вид бабушки, и он не удержался, спросил: «Бабушка, а почему ты все время улыбаешься?» «Улыбаюсь? Разве?» — удивилась она, продолжая улыбаться. «Конечно, вот и сейчас улыбаешься. Ну, не знаю, у меня так тяжко на душе. И в то же время, как бы тебе сказать, Димочка, я волнуюсь, будто плыву на свидание с ним. Печаль поэтому какая-то светлая, а улыбка — это обманчиво, это что-то не мое. Не я улыбаюсь, а мое лицо само по себе. Разве так может быть?» «Видимо, да, если так и есть. А ты веришь?» «Да. Наш дедуля жив. Верю. Не сомневаюсь». Потом он оказался вдвоем с Любой. «А почему ты даже не попробовал киселя?» — спросила Люба. «Хочу быть самим собой. А мы не хотим? Ну, это ваше дело. А ты гордец». «Почему?» «Просто не считаю нужным прибегать к помощи сомнительных препаратов, пусть даже природных. Я и так в полном порядке». «Конечно, ты в полном порядке, но это как-то высокомерно. Все попробовали, а ты? Может, ты боишься?» «Да, боюсь, что наступит момент, когда надо будет принимать важное решение, а никто к этому не будет готов». «О чем ты, Дима? Честно?» «Конечно. Между нами? Обещаю. Тогда вот что. Меня смущает, как сильно меняются люди, употреблявшие кисель. Это уже не те люди, что были до, а какие-то другие. И я?» «Да, и ты тоже. В чем же я изменилась?» «Понимаешь, мне трудно сформулировать. Попробуй сама приглядись к себе повнимательнее, хорошо?» «Ладно, но, по-моему, это ты стал каким-то странным». Кажется, она обиделась, спустилась в кубрик. Тотчас выскочил Валерка. «Ты довел ее до слез. О чем говорили?» «Не кипятись, спокойнее. Ты ошибся. Она не может плакать. От слез ее защищает кисель. Кстати, заметил, на похоронах и поминках никто не уронил ни слезинки. Как ты это объяснишь? Но при чем здесь кисель? Тогда в чем дело?» «Об этом не так-то просто. Но ты ведь друг. Скажу. Понимаешь, отец, мягко говоря, у всех был в печенках, с этой пьянкой, с бутылками. Его ненавидели, презирали и зависели от него. Захочет — повезет, не захочет — лапшу на уши навесят и от борта. Я же все видел, да он и не скрывал. Это только твой дедуля доверчивый, все бутылками снабжал, а другие смеялись. Ну, Бог и наказал, думаю, он сгорел от вина. Не только от вина». «Что ты имеешь в виду?» «Мираж. А при чем здесь мираж? Твой дедуля тоже видел мираж. И что?» «А при том, дедуля видел, но оказался в другой плоскости поляризации. К тому же поток распределился на всего дедулю. А твой отец подставил только лицо. Вот и спалило. Лицо черное, а грудь, руки, все тело белое. По лицу и ударило. Чем ударило, не пойму. Как мираж может ударить? В школе объясняли. Это что-то нереальное. В школе объясняли. Забудь. Мираж — это отражение реально происходящих событий на Земле. Только далеко от наблюдателя. Это реальные световые лучи, понимаешь? Реальные. Твой отец стал жертвой испытания водородной бомбы на новой Земле. Для меня это как дважды два. Да, конечно, ты на физфаке, а я темная деревня. А вот самоуничижение не к лицу тебе. Ты вполне образованный для здешних мест. И не надо для здешних мест. Я вот о Любе хотел. Мы же с ней выросли, с пеленок, можно сказать, вместе. В одной школе учимся. Ну и не тяни и говори, раз начал. Ну, понимаешь, нравится она мне очень, просто сильно. Это и слепому видно. Да, заметно. Ну-ну, что дальше-то? Я злился на тебя, и ей покоя не давал, а теперь понял, ну, ей больше по душе ты. Мне, видно, не судьба, но я мешать не буду. Честное слово, перезимую, а весной в армию или геологом укачу и прости-прощай. И эх, идиота, что тут веселого? Девушка его не любит, а он рот до ушей. Киселя объелся. А ты не прав насчет киселя. Хорошая штука, взбадривает. 3 дня назад жить не хотелось, а теперь ништяк. Можно жить даже очень. Да, действительно, хорошая штука для идиотов. Ну, это как смотреть. Ты мне тоже кажешься идиотом, прости. Пойду еще кружечку хряпну за твое будущее светлое. Вдали черной букашкой замаячил катер лимнологов. Дима определил его по сигнальным огням, как новогодняя елка. Солнце завалилось за хребет, и Байкал весь засветился, заиграл закатными красками. Чайки, гнавшиеся за катером, отстали, повернули к Ольхону на ночлег. К штурвалу встал Валерка. Он тут знал наизусть все маяки, все бухточки и скалы. Наконец пришвартовались к борту лимнолога. На коротком чале у того за кормой покачивался открытый мотобот рыбаков, до половины заполненный водой. Олеся Григорьевна заспешила к сыну. Он подхватил ее, перенес на борт лимнолога. Они долго стояли, обнявшись, молча, не решаясь заглянуть друг другу в глаза. Дима, прижавшись к отцу, смотрел вдаль. Люди на обоих катерах молчали. Берегли эту траурную тишину. «Вот, Алешенька, что же теперь делать?» Чуть слышно сказала Олеся Григорьевна. «Боюсь произносить это слово. Нельзя, заклинаю тебя, даже не думай. Отец жив, и мы его найдем». Был Алексей широкоплеч, бородат, лыс, в дедулю. Глаза блестели от слез. Олеся Григорьевна улыбалась все той же вымученной улыбкой, смесь острой боли и светлой печали. «Хочу на то место», — сказала Олеся Григорьевна. Алексей крикнул что-то через плечо. Сразу несколько человек бросились выполнять его команду. И через минуту надувная шлюпка уже болталась за бортом. И тут только Олеся Григорьевна заметила, что лимнолог стоит, упершись носом, как в стенку, в нечто бело-серое, гладкое, волнистое, расходящееся в стороны и в глубину. Третьим в лодку запрыгнул Дима, ведь только он да Люба были свидетелями странного дедулиного кувырка, в кавычках. Пока плыли на веслах к середине лепехи, Алексей рассказал, что произошло у них. Выйдя выметывать сети с калиброванными ячейками, они тоже уткнулись в стенку. Попытались якорьками зацепиться за край, но лапы якорей отскакивали, как от резины, но не оставляя никаких следов. Попробовали брать стенку с разгона, безрезультатно. Тогда один из рыбаков бабахнул из ружья в край стены. Стена вздрогнула, и перед носом мотобота открылся проход. Едва нос уперся в конец прохода, как сумка эта сомкнулась, и белая масса стала медленно сдавливать попавшее в плен судно. Срочно врубили задний ход и чудом выскользнули. Однако бот дал течь. Вот такая силища. Загадочное существо. «Существо?» — переспросил. спросила Олеся Григорьевна. «Ты сказал существо?» «Убежден, эта штука живая. Даю голову на отсечение. Почему ты так уверен?» «Очень адекватная реакция. Раз. Чайки, рачки, вообще, и планктон, и бентос. Все пожаловали, как на халяву. Да, дедуля говорил о чем-то подобном. Послушай». И она рассказала сыну все, что приключилось с ними за последние трое суток. И про землетрясение, и про странную Сейшу, и про внезапный подъем уровня Байкала, и про миражи, и про Голубое озеро, и про Сарычева, и про смерть Семена, и, конечно, про кисель. Алексей слушал со все возрастающим вниманием, переспрашивал, уточнял детали, быстро записывал в блокнот. «Вот ты, теоретик, знающий Байкал, не хуже нас с дедулей, скажи». Олеся Григорьевна показала рукой вниз. «Если это, как ты утверждаешь, живое существо, то назови тип, класс, подкласс, отряд. Что это, медуза?» «Для того, чтобы что-то сказать, мне нужно хотя бы кусочек этого зверя в микроскоп. Не тот, что у вас конца прошлого века, а современный, электронный. Но уже и так ясно. В Байкале завелось чудовище. Байкальский Лох-Несс. Мы 4 часа шли вдоль этого зверя, пытаясь обогнуть». Говорил он громко, размахивая руками, при этом машинально кивая, как бы заранее извиняясь перед кем-то, кого мог случайно задеть. Одет он был в грубый вязаный свитер из собачьей шерсти. Громадные руки с кулачищами, как пудовые гири, торчали из растянутых рукавов. «Здесь», — тихо сказал Дима и направил луч фонаря вертикально вниз. Остановившись в центре круга, очерченного крикливыми чайками и белопенной каймой, они долго до самой темноты сидели молча в шлюпке, ждали. Олеся Григорьевна опустила руку за борт в холодный волнистый кисель и пыталась уловить сигналы, идущие из глубины. Она сидела, погруженная в какое-то странное небывалое состояние. Печали, но светлой, пронзительной, смешанной с радостью, как будто из глубины через прозрачный кисель доходил до нее невнятный, но такой родной голос дедули, вроде бы шептал что-то. А что? Не разобрать. Дедуля ее звал, конечно, это было так, но что-то в ней было выше соблазна откликнуться немедленно на его зов, который теперь отчетливо фиксировала ее рука. А соблазн был велик. Так просто. Опрокинуться за борт и больше ничего, ничего не делать, все свершится само собой. Нет, нечто более сильное, чем этот мистический зов, жило в ней. Обязанность перед сыном, внуком, перед памятью о дедуле. Конечно, это было наваждение, и она переборола его. Затемно они вернулись на катер. Пора было возвращаться домой. В последний момент еще в лодке, перед возвращением на катер, Алексей вдруг порывисто обнял Олесю Григорьевну, силой прижал к себе и сказал осевшим голосом: «Мама, отец здесь. Значит, здесь святое для нас место. Будем встречаться здесь, без цветов». Он любил, когда рвали цветы. Но с новой информацией это для него самый дорогой подарок, ведь отец ученый. И они расстались. Алексей поплыл с рыбаками на Ольхон, чтобы оттуда с образцами киселя вылететь в Иркутск. Олеся Григорьевна со своей командой, в кавычках, на биостанцию. Обратный путь показался длиннее. Ночь. К тому же подул встречный баргузин. Когда на восходе показались очертания родной бухты, и туман рассеялся настолько, что стали видны и прибрежные горы, ребята, так втроем и стоявшие у штурвала, позвали Олесю Григорьевну из кубрика. И правда, было чему поразиться. Вдоль берега, от тропы, ведущей вверх к Голубому озеру, до самого поселка нескончаемой цепочкой тянулись люди. С ведрами, с бочками, с флягами, с канистрами. а весь причал с обеих сторон был плотно заставлен катерами, лодками, шлюпками, черными широкими дорами. Похоже, начиналась кисельная лихорадка. Чуть ли не всю неделю с утра до поздней ночи по тропе с Голубого озера шло интенсивное движение. Местные из поселка уже давно набили все, что можно было набить. Многие устроили в погребах лари из плотно подогнанных досок и загрузили киселем эти лари. Дальше, казалось, запасать некуда. Но изобретательный Коршунов выкопал за баней яму и отвел в нее ручеек из киселя, катившийся с гор, укрыл яму крепким настилом и навесил амбарный замок. Излишки выпустил по замаскированной канавке в Байкал. И другие начали копать ямы. Строительный ажиотаж охватил почти всех, кроме разве Олеси Григорьевны Добагиных, горевавших о своем непутевом Семене. Впрочем, дело было не в жадности. Людьми двигало что-то другое. Тот же Коршунов еще в самом начале лихорадки угощал киселем налево и направо всех желающих. Люди, попробовавшие чудесного киселя, не только избавлялись от хвори и дурного настроения, но становились добрее и лучше. Что-то с ними происходило в глубине души, а что непонятно. И это настораживало. Люди боялись признаваться, что же здесь плохого. Но вот факт — боялись. Из боязни и стремились, чтобы и все остальные тоже принимали кисель, тоже становились лучше, иначе как же они станут лучше, а какой-нибудь Сарычев останется таким же сквалыгой и злодеем, каким был до сих пор. Но Сарычев-то уже не тот. Сарычева уже не боялись. Но мало ли как поведут себя другие, затаившиеся. Потому и зорко следили друг за другом, указывали, где стекает с гор кисель, как лучше набрать, а уж принимает или нет, следили особенно пристально. И все жили в каком-то нервном напряжении, в предчувствии надвигающихся больших перемен, понимали, коли появится этакое чудо, жди перемен, и перемены надвигались. Они, как вражеская несметная конница, уже вздымали пыль у кромочки горизонта. День-два, и они тут. Весть о киселе разнеслась по всему побережью. Четко обозначились два центра паломничества — Голубое озеро и глубоководная впадина возле Ольхона. Все, что могло плавать и перевозить водой грузы, было вытащено из сараев, из-под навесов, отыскано на свалках возле старых причалов, и вся эта армада разномастных посудин с отчаянностью, достойной лучшего применения, двинулась бороздить, славу Богу, тихие в эту пору просторы Байкала. Дармовое чудо везли во все уголки Байкала, но в первую очередь в самые оживленные. На причалах в Листвянке, в порту Байкал, в Слюдянке, у Иркутской ГЭС всюду разворачивалась бойкая торговля. Полчища коллег юродивых, тяжко больных заполонили байкальские пристани.